Вот как, Эрнст, прошу, подробнее, какой оракул, где я пропадал? Прости, я никак не могу привыкнуть к тому, что ты потерял память. Мы получили возможность аудиенции у малолетнего Далай-ламы, вернее у регента Радына Друкпа-Гьемцо, который управлял Тибетом при трехлетнем правителе до его интронизации. Это вообще для нас, и для него, было счастливое стечение обстоятельств. Халатность английских чиновников, потерявших бдительность, мои связи при княжествах, которые входили в Тибет, боевые действия с континентальным Китаем, и Тибет вел их достаточно успешно, но остро нуждался в поддержке цивилизованной европейской страны, международная поддержка и, возможно, в будущем оружие, боеприпасы. Поэтому Лхаса радушно приняла нас, желая все это получить от Германии. При дворе Далай-ламы, когда происходила встреча с регентом, присутствовал один загадочный человек, Гадонг, что-то вроде монаха, главного министра по экзорцизму или мистического жреца, черт его разберет, но точно одно, он играл и играет значительную роль в церемониях и, главное, в принятии всех важных государственных решений, предоставляя какие-то мистические консультации и предсказания самому Далай-ламе. Он сразу обратил на тебя внимание и назвал Баршангрул Тхутпа. Точного перевода я не знаю, но примерно звучит так: космический путешественник в мирах времени. Именно он посоветовал регенту Радыну отправить тебя в древний монастырь Дрипунг, чтобы ты мог получить некое послание от высших сил, которое передаст оракул Ничунг. Это еще более мистическая и загадочная личность. Говорят, его готовит с самого рождения. Он проходит специальное обучение по нескольку часов в день, учась запоминать очень длинные и сложные сценарии ритуалов и практик. Большую часть времени монах, которого выбрали, проводит в медитации, в результате чего он может без труда входить в особый транс и контактировать с духом-защитником, передавая послания, предсказания или советы. Становится еще интереснее, подумал Лебедев. Из нас никто толком не понял, для чего это было нужно Гадонгу. Но регент Раден Друкпа-Гьемцо отнесся к его совету со всей серьезностью. Дал тебе небольшой браслет с четками, обычный такой тибетский браслет, где есть серебряная четка с иероглифом ОМ, ничего примечательного. И ты с провожатым отправился в самое святое место тибетского буддизма, храм Дрипунг. И что было дальше? Эрнст Шефер потянулся и развел руками. Это, знаешь, только ты, приятель. Вернее, принимая твое сегодняшнее состояние, знал только ты. Через неделю мы начали беспокоиться, так как этот храм находится всего в 10 милях от Лхасы, и ты уже должен был вернуться. Я попытался выяснить у Гадонга и регента, что происходит, но он нес какую-то чепуху, что ты перенесся в мир высших существ. Нужно подождать, и скоро ты должен вернуться. Я через местных жителей узнал, что тебя видели, как ты уходил из Дрипунга в горы без сопровождения, совсем один. Это уже было серьезно и совершенно не смешно. Поэтому через неделю, не добившись от этого мистического министра ничего, я с парой верных шерпов отправился на твои поиски. Через неделю мы нашли тебя в сотне миль к северу, в пустынной местности среди гор, камней и снега. Ты держал в руках камень, похожий на метеорит, и сказал, что нашел легендарный камень Чинтамани. По мне так это просто метеорит. Ты ни мне никому не рассказал, что с тобой произошло, только утверждал, что отсутствовал всего пару часов. После возвращения ты вручил метеорит Рейхсфюреру. Он представил тебя фюреру и наградил серебряным кольцом мертвая голова. Я тоже получил из его рук кольцо и почетный кинжал СС. Вот тогда бы мне и надо было попасть в тело Франца Туле, чтобы эту гадину Гитлера завалить, подумал Константин Лебедев. Не было бы войны. Их прервала Марта Шмидт. Она вошла и сукоризной посмотрела на Эрнста Шефера. Тот примирительно поднял руки. «Прошу прощения, матушка», — засмеялся Шефер. «Понимаю по вашему взгляду, что мне пора уходить и дать моему другу отдохнуть. Вы совершенно правы, Герр Шефер». Она сжала ладони в кулаки и уткнула их в бока, давая понять, что ее воля непреклонна. Марта обратился, усмехаясь, к домоправительнице Константин. «Прошу, позволь Эрнсту остаться на ужин». Она сначала поджала губы, потом снисходительным тоном четко сказала: «Но после ужина, полный покой, как говорил доктор Нейдер». Но вопреки ее воле Шефер и Константин Лебедев проговорили еще часа три, и Константин открывал все новые и новые черты своего образа, понимая, что судьба перенесла его в личность человека, который, не имея высокого звания в нацистском высшем обществе, тем не менее вращался в кругах приближенных к Гитлеру и стоящих у руководства Анненербе. Но, слушая Шефера, который был его другом, его не покидала мысль, что Франц Тулли и он, Константин Лебедев, это одна личность. Сначала ему стало не по себе от этого осознания. Быть замешанным в преступления фашистов, даже по воле фантастического случая, он не хотел. Пока что Эрнст Шефер не обмолвился, что Тулли принимал участие в разработке расовых теорий нацистов или как-то косвенно повинен в тех кошмарах, что они творили. Но кольцо СС Тоттенкопфринг, подумал он, одновременно косясь на черный эсэсовский китель, что висел на его стуле. Глава 4. На следующий день Константин Лебедев почувствовал себя гораздо лучше. Он уверенно ходил и самостоятельно спустился на первый этаж, чтобы позавтракать в столовой, а не в постели. Дыхание стало более ровным, да и легкие уже не так болели. Марта Шмидт, прошедшая когда-то какие-то курсы медсестер, делала ему перевязки, а доктор Нейдер, посетивший его рано утром, с удовлетворением отметил, что раны заживают очень быстро, и выразил надежду на скорое выздоровление. Проблему с памятью он посчитал не слишком угрожающей, сказав, что, скорее всего, это кратковременная реакция организма на контузию от взрыва. Прописал ему капли раствора кокаина для тонуса и перед уходом сказал, что будет наблюдать за процессом восстановления памяти. Но потом остановился и, подумав пару секунд, добавил, что позвонит доктору Эрнсту Рюдину, известному берлинскому психиатру, ученику легендарного немецкого врача-психиатра Элоиса Альцгеймера и последователю Альберта Молля, чтобы тот осмотрел его. «Час от часу не легче, твою мать!» Константин чуть не поперхнулся, когда до него дошло, кто его будет осматривать. Пионер в области психиатрических исследований и наследования, который выступал, разрабатывал, оправдывал и финансировал массовую стерилизацию и клиническое убийство взрослых и детей. Настоящий вурдалак от психиатрии. Но с другой стороны, разве у меня есть выбор? Константин за это время уже более или менее освоился со своей, так сказать, ролью и теперь больше испытывал любопытство. Ведь ему довелось разговаривать с людьми из эпохи прошлого века, в период, когда шла самая ужасная война 20-го столетия. Тем более опыт оказался более чем экстремальный. Он, с другой стороны, оказался в теле фашистского ученого. Оба его прадеда погибли в Великой Отечественной войне. Один, сразу в 41-м, другой, в составе армии Триго Украинского фронта во время освобождения Будапешта. Он лежал, слушая приемник, который Гиммлер называл народным радио, и размышлял над тем, почему судьба избрала для него такой путь. И, честно говоря, в этот момент он едва находил в себе силы абстрагироваться от всей ситуации. По радио шли восторженные реляции Гитлера об успехах на Восточном фронте. Константин, будучи историком, знал, что стоит за этими радостными воплями фюрера. Сотни тысяч советских солдат, возможно, среди которых был и его прадед, сейчас гибнут в окружении, попадают в плен, наполняя концлагеря. Города СССР горят от бомбежек, а колонны беженцев тянутся на восток Советского Союза. Эти мысли терзали его душу, временами заставляя от бессилия скрипеть зубами и забывать, что он историк, лишая его в такие моменты интереса, свойственного ученому. Любопытно, что Марта Шмидт равнодушно реагировала на сводки с фронтов, не выражая особых радостных эмоций, как он отметил, даже демонстрировала некую холодность. После очередных бравурных сводок она поджимала губы и незаметно вздыхала. Константин как-то не выдержал и спросил ее об этом, но она пробормотала что-то невразумительное и ушла от ответа со свойственным ей простодушием. Однако причины ее странного поведения открылись ему немного позже. В этот день, ближе к полудню, он имел пространный разговор по телефону с Вольфрамом Зиверсом. «Добрый день, доктор Тулли. Я рад, что вы, несмотря ни на что, остались живы и продемонстрировали всем нам пример несгибаемой германской воли». Константин поздоровался. «Благодарю вас, господин генеральный секретарь». Зиверс со свойственной ему прямолинейностью начал посвящать его в свои планы. «Франц, как только позволит ваше состояние, я хотел бы вместе с вами сосредоточиться на экспериментах, которые мы планируем с гауптштурмфюрером Августом Хиртом. Очень хочу привлечь вас к работе. Ваши разработки новых методологий для наших антропологических исследований прекрасны. Знаю, вы недолюбливаете Августа, считаете его работу слишком жестокой. Но, мой друг, суровая правда истинной сути исследования иногда обязана переходить этические рамки в поиске зерна знаний. Вспомните великих ученых древности. Гауптштурмфюрер Август Хирт, чудовище, не выдержал Константин Лебедев. Я говорил и еще раз повторю, его методы и действия неприемлемы для настоящего ученого. Еще один проклятый упырь, подумал он, едва не озвучив свои мысли вслух, но вовремя одернул себя. Зря он тогда не подох от иприта, а предпочел ставить эксперименты на заключенных концлагерей. По-видимому, эскапада Лебедева привела Зиверса в замешательство, потому что лишь после секундной паузы он сказал: «Франц, вы добрый немец и великодушный человек, но мы должны быть беспощадны к врагам фюрера и рейха. Мы в кольце врагов, и поэтому никакой пощады и угрызений совести. Гауптштурмфюрер, после удара, под который попала моя машина, кроме ранений я получил тяжелую контузию и, к сожалению, потерял часть своих воспоминаний. Я абсолютно не помню многих важных вещей, поэтому вряд ли в ближайшее время могу быть полезен вам. Увы, я даже не знаю, когда смогу принять ваше любезное предложение, но доктор Нейдер дает положительные прогнозы. Мне требуется время, чтобы восстановиться». Тот снова пришел в некоторое замешательство от того, что Константин Лебедев в образе и личности Франца Тулли потерял память, но выразил уверенность в его скором обретении и выздоровлении. Когда он узнал, что Нейдер попросил Эрнста Рюдина осмотреть его, то пришел в восторг и посоветовал прибегнуть к помощи его чудодейственных сеансов гипноза. «Да уж, мне сейчас еще сеансов гипноза не хватало. Неизвестно, что я там наболтаю этому упырю. Окажусь прямиком в гестапо в гостях у папаши Мюллера», — подумал Лебедев, кладя трубку на рычажок. Примерно через час Марта Шмидт снова пригласила его к телефону. Константин никогда не слышал голос этого человека, даже в записях, но по вкрадчивой, нравоучительной и одновременно надменной манере говорить он сразу понял, кто ему позвонил. Константин Лебедев с трудом нашел в себе силы произнести в ответ известное всем нацистское приветствие. Гиммлер говорил именно так, как его пародировал Эрнст Шефер. «Франц, очень прискорбно, что вы стали жертвой этой подлой бомбежки. Фюрер уже выразил Герингу свое крайнее недовольство и подверг его резкой критике, не сдерживаясь в выражениях, по поводу состояния защиты Берлина. Тем более, батюшка Герри клятвенно обещал, что Луфтваффе не допустит, чтобы хоть одна бомба упала на улицы столицы. Сами понимаете, такая неэффективность может подорвать мораль среди населения и войск. Я уверен, что скоро все закончится нашей победой, и этот инцидент больше не повторится, уйдет в прошлое, не оставив следа». Константин отметил про себя, что Гиммлер пренебрежительно назвал Геринга уничижительным прозвищем, демонстрируя к нему свое отношение. «Доктор Тулли, я понимаю, что ваше состояние не позволяет вам со всем рвением отдаться работе. Есть одно весьма любопытное дело, требующее, чтобы с ним познакомился человек, обладающий знаниями и интуицией, присущими именно вам. Полиция обнаружила на улице женщину с явными признаками помешательства. Однако отчасти было замечено, что женщина обладает знаниями ведуньи, провидицы. Люди Блюми хотели сначала отправить ее в психиатрическую лечебницу, но все осложнено тем, что она не относится к линии древних матерей немецкой нации. Более того, она расово чужда нам, поэтому после всех допросов ее поместили в Заксенхаузен. Франц, как только позволит ваше состояние, прошу разобраться в этом деле. И если сочтете ее существование для Рейха полезным, оставьте для дальнейших исследований. Если же она не представляет интереса, пусть ее судьба решится на общих условиях заключенных лагеря. А я довольно востребованный человек среди этих вурдалаков, — подумал Константин. «Хорошо, Рейхсфюрер, я разберусь». Они еще проговорили с Гиммлером по телефону около 5 минут на разные темы, большая часть из которых касалась быстрейшего выздоровления Франца Тулли и его значимости для работы в Анненербе. Лебедев после беседы сделал заключение, что Гиммлер весьма хорошо осведомлен о его здоровье, особенно о проблемах с памятью, и поэтому ограничился общими вопросами. Ближе к вечеру приехал доктор Эрнст Рюдин. Седовласый, респектабельного вида джентльмен с такой же седой бородкой, как у доктора Айболита, только от доброго литературного героя его отличал костюм темно-серого цвета и круглый значок со свастикой на лацкане, свидетельствующий о его принадлежности к нацистской партии. Его цепкий взгляд из-под нависших век и характерно сжатые губы свидетельствовали о сильной воле и принципиальном характере, где иногда убеждения рационального разума властвуют над здравым рассудком. Константин каким-то невероятным чутьем понял, что они с ним неплохо знакомы, предполагая, что его, Франца Туле, исторические, антропологические и культурные изыскания не раз сводили с этим человеком в стенах Нинерби. Рюдин не стал церемониться и начал беседовать с Константином, как настоящий врач-психиатр, начав с общих вопросов о самочувствии. «Как вы себя чувствуете сегодня?» Константин развел руками. «Намного лучше, чем раньше. Раны почти зажили, дыхание спокойное, вся гарь с мокротой практически вышла. Есть ли какие-то определенные симптомы, которые вызывают беспокойство?» «Нет, кроме потери части воспоминаний». Он задал еще несколько общих вопросов и перешел к сбору анамнеза. «Франц, как долго вы замечаете потерю памяти?» «Сразу после того, как попал под бомбежку. Вы помните хоть что-нибудь после удара бомбы, до того момента, пока не потеряли сознание?» «Я помню лицо полицейского, который вытащил меня из горящего помещения. Простите, конечно же, из горящей машины. Из-за проклятой контузии я немного путаюсь». Константин почувствовал, как бешено заколотилось его сердце, когда он вот так просто едва не проговорился об истинных обстоятельствах дела. «Можете описать, какие именно события или информация забываются?» «Это воспоминания из моей прошлой жизни, то, что происходило со мной до удара бомбы. Сейчас все, что я узнаю, не забываю, и даже возвращается часть утраченных воспоминаний». Психиатр аккуратно погладил бородку и спросил: «Франц, вернувшиеся воспоминания у вас вызывают удивление или, может быть, как-то озадачивают?» «Нет», — ответил как можно увереннее Константин. «Сука, ты куда клонишь?» — подумал он, понимая, что за кажущейся простотой вопросов кроется какой-то скрытый смысл. Эрнст Рюдин очень внимательно следил за Константином. Потом пошли вопросы о жизненных обстоятельствах. Может ли он рассказать о повседневной жизни и работе? Сложно ли ему выполнять обычные задачи? Наряду с потерей памяти, замечал ли он изменения в настроении, поведении или когнитивных способностях? Их было много. Лебедев не давал себе расслабиться и держал под контролем каждый ответ, при этом стараясь не выдать свое внутреннее напряжение. В какой-то момент Эрнст Рюдин совершенно неожиданно спросил: «Замечали ли вы изменения в письме или других личных проявлениях, которые вы не можете объяснить?» «Пока что я не могу толком писать», — ответил, усмехаясь, Константин Лебедев и поднял две перебинтованные руки, не понимая, куда клонит Рюдин. «Надеюсь, завтра утром Марта снимет мне повязки, и я это проверю». «Хорошо», — не унимался врач. «Скажем так, были ли ситуации, когда вы обнаруживали у себя предметы, происхождение которых не можете вспомнить?» «Ну, если исключить тот случай в Тибете, о котором мне говорил Шефер, то нет», — подумал Константин и твердо ответил. «Нет». Эрнст Рюдин многозначительно промолчал и спросил: «Бывали ли моменты, когда вы чувствовали себя как кто-то другой? Я не спрашиваю, испытывали ли вы ощущение, что внутри вас говорят разные голоса или личности, а именно, как кто-то другой?» Лебедев почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Нет», — жестко ответил он, — «ничего подобного я не чувствовал». Эрнст Рюдин удовлетворенно кивнул. «Замечательно. Дело в том, что у вас очень любопытная потеря памяти. И если бы я не знал вас так хорошо раньше, то предположил бы в вас наличие двух личностей, или же другого человека под идентичным образом. Подчеркиваю, дорогой Франц, это лишь предположение, основанное, как говорили древние греки, на интхаусиасмос. Это именно мое наитие врача. Вы не хотите попробовать сеанс гипноза? Он может дать самые позитивные результаты в вашем случае». «Ага, упырь, разбежался», — подумал Константин Лебедев. «Сейчас, нет, Эрнст, у меня нет такого желания. Я очень благодарю вас за заботу, но верю, что со временем ко мне вернется вся моя память, благодаря моей воле и упорству. Я усердно работаю над этим, дайте только время». Они еще немного побеседовали. Рюдин одобрил прописанный Нейдером покой, капли кокаина и уехал. После его ухода Лебедев сидел некоторое время, приходя в себя. Потом встал и, сняв пижаму, сменил майку, которая стала влажной за короткий период беседы с психиатром. «От этого дьявола нужно держаться подальше», — заметил он про себя. После ужина Константин, несмотря на все протесты Марты Шмидт, поднялся к себе в комнату, намереваясь заняться делами. Ее он решил отпустить домой на сутки, но это вызвало еще больше протестов, и чтобы хоть как-то избавиться от ее назойливой опеки, попросил съездить в Тюрингию, в их родовой дом, проверить на всякий случай, как там дела?» Она в ответ обиженно поджала губы, сложила на груди руки и, высоко подняв голову, уставилась куда-то в сторону. «Старина Вальтер хорошо присматривает за домом. Вы, Герт Улле, могли придумать другую причину, более честную, чтобы на время избавиться от меня», сказала она после секундного молчания. «Марта, Лебедев пошел на мировую, прошу прощения, я просто очень хочу побыть один, хотя бы пару дней. На меня в последнее время столько всего навалилось. И, как рекомендовал доктор Рюдин, тишина и уединение, лишив человека различных раздражающих факторов, великолепно помогают нашей психике найти естественные пути восстановления», соврал он, выдавая свои слова за слова известного берлинского психиатра. По-видимому, авторитет доктора возымел свое воздействие. «Это уже другой разговор, Франтишек», оттаяла Марта Шмидт. «Я верю тебе, но ты после ранения стал совсем другим. Впрочем, если доктор Рюдин так считает, то я и в самом деле съезжу в поместье, оставив тебя одного. Через 5-6 дней я закончу делать перевязки твоих рук и уеду. Как раз нужно помочь Вальтеру собрать яблоки, груши и овощи, сделать заготовки. Когда идет такая война, нужно создавать запасы. Я пережила Великую войну и знаю, надо заранее заботиться. Мне тогда было 27 лет, когда мы бежали в Европу, но я хорошо помню, что такое голод и нужда, когда нечего есть и голод лишает тебя рассудка». «Бежали в Европу?» – переспросил Лебедев. Марта сначала посмотрела на него удивленно, потом понимающе кивнула. «Мой первый муж был офицером императорской армии, служил в добровольческой армии Петра Николаевича Врангеля. Он в их рядах страстно боролся против большевиков и погиб во время боев у поселка Харлы. Я осталась одна в непростой ситуации. Вокруг война, голод, озлобление. Но Бог не оставил меня. У нас был друг семьи, Эрих Шмидт. Он через начальника штаба Макса Бауэра занимался поставками немецких товаров через Стамбул. Наверное, предосудительно вот так сразу после гибели мужа выходить замуж за его друга, но времена были тяжелые, без мужского плеча и защиты одной молодой женщине не выжить. Я вышла замуж за Эриха, и после завоевания Крыма большевиками мы бежали на одном из кораблей сначала в Стамбул, а потом в Германию. Но и здесь несчастья не оставили меня. Через некоторое время Эрих умер от испанки, я же, тяжело переболев, осталась жива, но потеряла новорожденного сына. Благодаря вашему отцу, который не только имел общие дела, но и дружил с Эрихом, я обрела дом и защиту. Тем более тогда же случилась весьма прискорбная утрата в вашей семье, умерла ваша матушка. То есть получается, что вы русская. Вот так дела. Ошарашенный Константин сел в кресло и откинулся на спинку. Да, урожденная Мария Красновская. Германия стала моей второй родиной. Я взяла фамилию мужа и изменила имя, став Мартой Шмидт. Глава 5. Оставшись один, Константин Лебедев в полной мере осознал свое положение попаданца. Во-первых, он остался наедине со своими мыслями и мог спокойно и трезво размышлять о своем положении. Во-вторых, у него появилась возможность тщательно исследовать свой дом, чтобы как можно точнее имитировать Франца Тулле. Все это привело его к мысли, что, как бы фантастично ни выглядело происходящее, теперь это его окончательная реальность. Будет ли в будущем у него возможность вернуться обратно или нет, покажет время. А сейчас он, Франц Тулле, нацистский ученый, сотрудник Нинербе, близко знакомый почти со всеми ключевыми идеологами расовой теории. «Хреново, бля», – размышлял он, провожая взглядом Марту Шмидт, которая отправилась на вокзал. «По-видимому, у вселенских механизмов судьбы на меня определенные планы». Он вздохнул и помахал домоправительнице рукой, стоя у окна. Перед отъездом Марта сняла повязки и с удовлетворением заметила, что за 2 недели, прошедшие с момента его тяжелого ранения, ожоги затянулись, образовав слой новой, еще очень тонкой и ранимой кожи. И она наложила небольшие повязки, лишь прикрыв кожу от внешнего воздействия. В благодарность он обнял свою кормилицу, но, честно говоря, Лебедев с нетерпением ждал, когда она покинет его. До этого момента Константин много времени проводил у окна, наблюдал за жизнью нацистской Германии, запечатлевая в своем сознании образы людей той эпохи. Несколько раз он выходил из дома, прогуливаясь по тихим берлинским улочкам старого города. Он дышал воздухом, наполненным легкими волнами гари от паровозных дымов с железнодорожного вокзала, расположенного в паре километров. Впрочем, от этого запаха ему становилось нехорошо, и подкатывала дурнота. Но зато колоритность образов людей и вещей той эпохи не шла ни в какое сравнение с кинохроникой, которую он видел. Он уже в полной мере ощущал себя частью эпохи. Иногда накатывала острая печаль по дому, но Лебедев гнал от себя эти мысли, понимая, что сейчас ему не подвластны изменения в жизни. Самыми тяжелыми были мысли о матери и отце, оставшихся в той эпохе. Наверное, думал он с тоской, мой обгорелый труп, или то, что от него осталось, похоронили в закрытом гробу. Представляю, как убивалась мать, как отец стоял, едва сдерживая слезы. Он всегда был кремень, настоящий старый морской волк, офицер-подводник. А Маргарита, она меня так любила, наверное, тоже плакала. Однажды во время прогулки он вдруг отчаянно решил, что все это – безумные декорации, фантасмагория, и решил пройти по улицам, чтобы выйти из проклятого портала и снова оказаться в своей эпохе. Он шел наугад, словно пес, потерявший след, не обращая внимания на немцев, которые приветствовали его, принимая за раненого на фронте. Шел мимо магазинов, кафе, мимо солдат в форме вермахта и военных патрулей. Шел, шел, пока не дошел до вокзала, который имел странное название для крупного железнодорожного узла, зоологический сад. Там он увидел десятки паровозов, пышущих паром и угольным дымом. Сотни солдат в пилотках фельдмюнце, которые впоследствии западные коллекционеры окрестили М-34 или М-35, готовились к погрузке в вагоны. Между вагонами для людей находились платформы с военной техникой. У каждого солдата за спиной винтовка Маузер-98К, а на самой посадочной платформе, как говорится в таких случаях, яблоку негде упасть. Сотни вещмешков, ребристых газбаков, к ним прикреплены кожаные плоские мешочки с противоепритной накидкой, чемоданы, свертки и даже портфели с коробками, перевязанные веревками, все это колыхалось в серо-зеленых волнах сукна цвета фельдграу. Между ними мелькали редкие черные островки, устаревшие и почти вышедшие из употребления, эсэсовской формы, поблескивали тусклым светом кокарды с мертвой головой. В воздухе стоял стойкий запах гуталина, смешанный с горьковатым ароматом дешевых жировых средств для чистки солдатской обуви. Солдаты курили, шутили и громко смеялись. Наверное, они предвкушали легкую победу над Советской Россией. Константин, не в силах больше терпеть охватившее его нервное напряжение, зашел в привокзальное кафе, сел за стол и закрыл лицо руками. Надо научиться абстрагироваться от всего этого. Но как, черт возьми, как этому научиться, если всюду эта свастика, фашистские орлы, а я с детства впитал ненависть ко всему этому? Подумал он и пояснил сам себе. Так же, как относился ко всему этому профессиональный разведчик, например, Штирлиц. Константин внутренне рассмеялся. Какой нафиг Штирлиц? Но тут же одернул себя. Лебедев, пойми, вымышленный он или нет, в любом случае это лучший пример для тебя. Другого примера у тебя нет. Он пришел в себя, когда кто-то рядом произнес: «Хер, гехт ес их нингут, что вы сказали?» Лебедев поднял голову. «С вами все в порядке? Вам помощь не нужна? Благодарю, все хорошо». Константин встал и хотел уйти, но собеседник улыбнулся и, легонько тронув его за локоть, спросил: «Я могу угостить вас рюмочкой шнапса и парой брауншвейгских колбасок?» «Да, почему бы и нет», — неопределенно ответил Константин. «Гюнтер Штайн», — представился его собеседник, глядя ему прямо в глаза. «Франц Туле, я заметил, что ваши руки обожжены. Прошу прощения за свою навязчивость. Восточный фронт? Нет, я попал под недавнюю бомбежку, едва остался жив». «Весьма, весьма прискорбно», — сказал Гюнтер. «А мой сын недавно погиб на Восточном фронте». Лебедев не знал, как поступить. Сочувствовать? Радоваться? Он просто промолчал. «Да, получили-то Десначричт, письмо извещения о смерти. Я запомнил его наизусть. Уважаемые господин и госпожа Штайн, с глубоким сожалением я сообщаю вам о том, что ваш сын, ефрейтор Юлиус Штайн, пал смертью храбрых в бою за родину и фюрера 14 сентября 1941 года. Его смерть является тяжелой утратой для нашего подразделения. Он служил с невероятной отвагой и преданностью, став примером для своих товарищей. Ваша семья может гордиться его заслугами и мужеством, проявленными на поле боя. Обстоятельства его гибели облегчают наше сердце. Он ушел внезапно, исполняя свой долг перед своими товарищами и родиной. Мы чтим его память и уверены, что его вклад в нашу общую борьбу не будет забыт. Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования в это тяжелое время. Наши мысли и молитвы с вами и вашей семьей». Он поднял рюмку шнапса и медленно пригубил ее. «Но я не чувствую гордости. Все, что я хочу, это чтобы вернули моего Юлиуса. Его последним местом упокоения является кладбище где-то под Смоленском, где с честью похоронены многие героические воины. Гюнтер помолчал пару минут. Я провожал его прямо с этого вокзала, и теперь часто прихожу сюда, сижу и жду, словно сейчас подойдет поезд и с подножки вагона спрыгнет мой смеющийся Юлиус. Он еще немного помолчал. Я инженер, занимаюсь обслуживанием локомотивов. Люблю их с детства. Сейчас они для меня единственная отдушина. Он поставил на столик рюмку и спросил: «А вы чем занимаетесь?» «Я ученый». «Ученый?» – переспросил Гюнтер. «Я гауптштурмфюрер СС, занимаюсь исследованиями». Гюнтер мгновенно изменился, превратившись из человека, ищущего сострадания, в образ немца, излучающего несгибаемую арийскую волю и всецело преданного делу фюрера. «Хайль Гитлер!» Он поднял правую руку, демонстрируя одним жестом верность нацистской идеологии, преданность национал-социалистической партии и выражая лояльность Гитлеру. Потом он немного, как бы между делом, распахнул пальто и продемонстрировал небольшой круглый значок со свастикой на лацкане пиджака. «Ну вот, блять, и все страдания», — разочарованно вздохнул про себя Константин Лебедев, забыв в ответ вскинуть руку в ответном нацистском салюте. На прощание Гюнтер Штайн повторил Лебедеву еще раз фразу: «Я люблю локомотивы с детства», и при этом внимательно посмотрел ему в глаза. Лебедев учтиво кивнул, развернулся и ушел. После этого случая он дважды приходил к вокзалу, сам не понимая зачем, то ли гонимой скрытой в душе глупой надеждой, что локомотивы, тянущие вагоны, могут каким-то чудесным образом унести его обратно в свое время, то ли хотел скрыться от своего чуждого ему образа. Но, скорее всего, железнодорожный вокзал стал для него бурлящим источником концентрированных человеческих образов. Здесь всего за час или два перед его взором происходил колоритный срез немецкого общества времен нацистской Германии. Однажды он пришел на железнодорожный вокзал рано утром. Там, на дальних путях, Константин Лебедев увидел поезд, состоящий из товарных вагонов, которые охраняли часовые с собаками. Состав стоял чуть в стороне от всех пассажирских и товарных поездов, изредка нарушая тишину пасмурного утра лаем собак, сдавленными стонами и криками. Вагоны с непривычно для немецкой педантичности грязными колесами, местами обшитые грубо обтесанными досками, с узкими, почти крохотными зарешеченными оконцами, чернели на фоне густого белесого тумана и темной паровозной копоти, оседающей черными точками. Иногда из-за железных прутьев, из темной глубины вагона, вырывались руки, и тогда на мгновение появлялись лица, искаженные страхом и страданием. Часовые кричали на несчастных узников и били длинными палками по побелевшим от напряжения костяшкам пальцев. Лай, стук, стоны и смрадная вонь, распространявшаяся вокруг состава на несколько метров, удушающий, с тяжелыми, приторными нотками запах смерти и отчаяния. Некоторые немцы брезгливо зажимали нос или отворачивались, но не от ужасного зрелища, им просто досаждал неприятный запах. Как только путь освободился, раздался протяжный, унылый гудок паровоза. Состав конвульсивно дернулся и медленно ушел в туман, словно его проглотил ад. И это были не фотографии поезда смерти из учебников истории или книги про Нюрнбергский процесс, не кадры из фильма «Обыкновенный фашизм». Это были самые настоящие вагоны, наполненные еще живыми людьми, которые вскоре, испытывая ужасные муки, сгинут навсегда в печах и газовых камерах фашистских фабрик смерти. Этот случай оставил в сознании Лебедева неизгладимое впечатление и впоследствии стал своеобразным маркером, не позволявшим ему расслабляться. Еще одно очень полезное знание извлек Константин Лебедев из своих прогулок к вокзалу. Он стал неплохо разбираться в основных типах немецких локомотивов. БР-01 – один из самых известных и успешных паровозов, классический экспресс-паровоз с передаточной системой 2.10.0, использовался для пассажирских и грузовых перевозок, отличался высокой мощностью и отличной скоростью. БР-04 – или 0.40 – высокоскоростной паровоз с колеей 1.435М, использовался в основном для скоростных поездов, имел повышенные характеристики и мог развивать весьма высокую скорость. БР-44 – грузовой двухвальный паровоз с передаточной системой, аналогичной БР-01, был предназначен для тяжелых грузов и стал основным паровозом для грузовых перевозок, использовался как на фронте, так и в тылу. БР-52 – простая и экономичная модель грузового паровоза, предназначенная для массового производства, был особенно востребован во время войны благодаря своей простой конструкции, что облегчало ремонт и эксплуатацию. Именно этот локомотив тянул поезд смерти, который видел Константин на отдаленных путях. БР-65 – паровоз, использовавшийся на коротких расстояниях и для локомотивных служб, был относительно компактным и подходил для работы на менее загруженных линиях. Он еще пару раз замечал Гюнтера Штайна в том же кафе и за тем же столиком, но желания говорить с ним больше не возникало, и поэтому Лебедев всегда ограничивался вежливым кивком головы. Марта Шмидт поручила заботиться о его питании своей приятельнице, владелице небольшого кафе на соседней улице. Несмотря на то, что в стране действовала карточная система распределения продуктов, существовали кафе и рестораны, где можно было поесть за рейхсмарки. Ее сын должен был приносить ему еду в лотках из нержавеющей стали и забирать пустые. Либо Константин сам мог приходить в кафе, чтобы поесть. Думая об этом, Лебедев почему-то вспомнил знаменитое берлинское кафе «Элефант». Сразу после ее отъезда он, позавтракав, достал дневник Франца Тулли и погрузился в его чтение. Он читал внимательно, желая как можно скорее понять этого человека и соответствовать его образу. Быстрое чтение вскользь, по диагонали, для этого не годилось, поэтому наиболее важные места Константин перечитывал по несколько раз, анализируя каждое слово и выбирал значимые записи. В дневнике содержались записи за несколько лет, и поэтому чтение в перспективе затягивалось. Апрель, 1937 года. Сегодня я удостоился высокой чести. Меня принял рейхсфюрер Генрих Гиммлер. Торжество, приуроченное к началу экспедиции, организованное Эрнстом, проходило в замке Вивельсбург, священном месте для всех членов СС, что для меня почетно вдвойне. Эрнст уговаривает меня вступить в СС, говоря, что это очень поможет карьерному росту благодаря тем возможностям, которые есть у рейхсфюрера. Честно говоря, я думаю над этим, но пока еще не принял окончательного решения. Скорее всего, приму его после экспедиции. Основная церемония проходила в главном зале замка, огромной круглой комнате, расположенной под сводом в северной башне и украшенной гербом группенфюрера СС. Хотя обычно повседневные церемонии проводились ниже, в зале обергруппенфюреров СС, рядом с флигелями замка, где располагались учебные комнаты, оформленные в честь героев нордической мифологии, Видукинда, короля Генриха, Генриха Льва, короля Артура и Грааля. Я впервые находился в замке Вивельсбург. Сама крепость, известная как Вивельсбург, по словам рейхсфюрера, была заложена гуннами, но свое название получила от рыцаря по имени Вивель фон Бюрен. Во время средневековых междоусобиц в замке скрывались падерборнские епископы, а в 17 веке крепость была перестроена и приняла современный вид. Рейхсфюрер, очарованный замком, который напоминал наконечник копья Одина, в 1934 году арендовал его и земли за символическую плату в 1 марку в год и намеревается полностью восстановить его, а затем произвести перепланировку всей прилегающей местности, добавив целый комплекс дополнительных строений к 1960 году. Интересен сам выбор места. К нему подтолкнул рейхсфюрера Карл Виллигут, сопровождавший Гиммлера во время его первого визита в замок. Странная личность. Он предсказывал, что замку суждено стать магическим местом в будущей борьбе между Европой и Азией. Его идея опиралась на старую вестфальскую легенду, нашедшую романтическое выражение в одноименной поэме 19 века. В ней описывалось видение старого пастуха о битве у Березы, в которой огромная армия с востока будет окончательно разбита западом. Виллигут сообщил эту легенду Гиммлеру, утверждая, что Вивельсбург станет бастионом, о который разобьется нашествие новых гуннов с востока, исполнив тем самым старое пророчество. Еще раз повторю, любопытная личность этот Карл Мария Виллигут. Он утверждает, что владеет особой родовой памятью, которая позволяет помнить события из жизни его племени. А он, естественно, из древнейшего германского племени, но какого, сам не помнит. Немаловажно, что он приписывал древним германцам культуру, хронология которой начиналась где-то около 228.000 года до нашей эры. Еще в 1924 году Виллигут был направлен в клинику душевных болезней Зальцбурга, где его квалифицировали как патологического психического больного. Он провел примерно 3 года в клинике, пока суд города Зальцбурга не признал его недееспособным к ведению собственных дел на основании медицинского заключения. После этого родовой предсказатель германского народа в начале 30-х годов эмигрировал в Германию, где его старый друг Рихард Андерс, уже будучи офицером СС, представил его Гиммлеру. Рейхсфюрер был настолько потрясен родовыми видениями Карла Виллигута, что решил использовать этот уникальный источник информации о древней немецкой традиции и религии. Эрнст как-то спросил меня, насколько научны видения Виллигута, на что я ответил ему, что они никак не могут быть связаны с наукой, это бред сумасшедшего. Но это не помешало Виллигуту получить звание Гауптштурмфюрера СС. Правда, вступил он в СС под псевдонимом Карл Мария Вейстхар и был назначен главой отделения древней и ранней истории главного управления расы и переселения в Мюнхене. Высокая должность и большие возможности. Но его обязанности состояли в том, чтобы излагать на бумагу свои родовые воспоминания, болезненный бред. А еще через год его повысили до штандартенфюрера СС. Я умолчу о достоверности этих родовых воспоминаний, но Карл Виллигут имеет очень сильное влияние на рейхсфюрера, что приводит в бешенство многих авторитетных ученых. Но я уже достаточно уделил места на бумаге этому проходимцу. Моя же первая личная встреча с Гиммлером состоялась в столовой в южном крыле замка, где были устроены личные покои самого рейхсфюрера СС, в том числе огромное помещение для коллекции оружия и библиотека с 12 тысячами томов. Рядом находились зал заседания и судебный зал. В том же южном крыле известный архитектор разместил апартаменты Гитлера. Я очень надеялся увидеть самого фюрера, но он лишь передал членам экспедиции устные пожелания через самого Гиммлера. На следующий день я прошел в сопровождении охраны в удивительный зал 35-метровой длины и 15-метровой ширины. Он примечателен огромным круглым дубовым столом, стоящим посередине, словно древний алтарь, где 12 приближенных к рейхсфюреру персон, сидя в огромных креслах, обитых черной свиной кожей и украшенных гербами, проводили важные заседания. Круглый стол, полумрак, высокие спинки кресел, кажется мне, что заседание сильно походит на спиритические сеансы. Рейхсфюрер ожидал меня в библиотеке. Наша миссия в Тибет имеет исключительное значение для будущего рейха. Древние тексты и предания говорят нам о том, что именно там, в недоступных горных твердынях, сохранились чистейшие следы арийской расы. Население Тибета, живущее на крыше мира, веками оставалось изолированным от расового смешения, которое поразило весь остальной мир, сказал он мне. «Надеюсь, доктор Франц, вы как немец осознаете важность вашей миссии». Я в ответ заверил его в том, что, безусловно, мы проведем все необходимые антропологические измерения и исследования, чтобы подтвердить его убеждения. Но я не стал ему говорить, что его представление об идеальном древнем арийце сильно расходится с образами людей, проживающих на территории Тибета. Они вряд ли подходят под описание, воплощающее высшую форму человеческого существования, которую рейхсфюрер определяет как древнего арийца. Эрнст с усмешкой рассказывал мне, что тибетцы никоим образом не подходят под требования, которые мы предъявляем к ним. Даже наоборот, они в большинстве случаев антипод арийцев. Их рост, за редчайшим исключением, не дотягивает до 180 сантиметров, и у них нет атлетического телосложения и широких плеч. Нет, конечно, те шерпы, которые помогали Эрнсту карабкаться по скалам и твердыням Тибета, были очень жилистыми, выносливыми и сильными людьми, что недоступно многим европейцам, но у них не было этого атлетического телосложения. У них напрочь отсутствует удлиненный череп с высоким лбом, и уж тем более нет светлых волос, как говорил рейхсфюрер, в этом случае, золотистого цвета, солнечного. И если говорить о цвете, то большая редкость у тибетцев – голубая или серая радужка глаз. Конечно, можно с некоторой натяжкой говорить об остроте взгляда, характерной для настоящего арийца, но смотря что вкладывать в это понятие, тем более лицо тибетцев, судя по фото, которые демонстрировал мне Эрнст, плоское и сглаженное, как у всех азиатов. Оно совершенно не подходит под описание. Четкие линии лица с хорошо выраженным волевым подбородком. И в довершение всего, тибетцы не имеют светлой кожи, о которой говорит рейхсфюрер. Она более смуглая и имеет, скорее всего, желтоватый оттенок. Их примитивное существование свидетельствует об отсутствии высочайшего уровня интеллекта или способности к цивилизационному стратегическому мышлению, как у арийцев. Хотя Эрнст говорит, что многие представители Тибета очень хитрые и дальновидны, но в этом случае для арийца характерен врожденный комплекс лидерских качеств, прямая, непоколебимая, железная воля к власти, а не лицемерная азиатская маска с улыбкой. Что можно сказать об особой духовной связи с природными силами? Еще один яркий признак арийской расы. Возможно, у тибетцев, В силу их сурового существования, выработалась особая адаптационная, скорее эволюционная связь с силами природы. Но она характерна для любого народа, живущего в суровых условиях. С таким же успехом этим может похвастаться эскимос или дикарь с Полинезийских островов. Что же до особой способности к мистическому познанию мира, то, думаю, здесь им нет равных. Они с древнейших времен придерживаются буддистского мировоззрения, где мистическое созерцание мира выражено наиболее ярко, чем у других народов. Рейхсфюрер говорил, что для рейцев еще характерны определенные моральные и волевые качества. Абсолютная преданность своему народу, готовность к высокому самопожертвованию ради высших целей, безупречная честность и верность, презрение к материальным благам, за что он постоянно критикует Геринга и указывает на это фюреру, стремление к постоянному самосовершенствованию, естественное понимание важности социальной иерархии и механизмов общественного порядка. Но мое мнение, их общество лишено этих качеств и имеет скорее архаический уклад социальной организации. На это указывает существование множества тибетских княжеств, многие из которых представляют собой союз пары деревень, затерянных между горных возвышенностей. Что же тогда говорить об уникальных социальных характеристиках тибетцев? Рейхсфюрер говорил, что главные из них, данные природой способности к управлению, умение организовывать и вести за собой массы, которые продемонстрировал всему миру фюрер, врожденное понимание законов войны и способность создавать высокоразвитые цивилизации сверхлюдей. Могут ли тибетцы создавать высокоразвитые цивилизации? Я задал этот вопрос ему, на что он заметил, что у арийцев, как у высшей расы, есть свои особые сверхспособности, которые многие люди принимают за магические, поэтому не всем дано увидеть их цивилизацию. По моему мнению, они скорее представляют мистическую сущность, но рейхсфюрер уверен в их существовании. Он перечислил их. Первое, у арийцев есть возможность использовать скрытые силы природы, недоступные другим народам. Второе, арийцам открыт доступ к древним знаниям и технологиям и к способности контролировать мощные природные стихии. В-третьих, это телепатические способности и сверхчеловеческая выносливость. Как говорил рейхсфюрер, именно люди со всеми этими качествами были когда-то истинными властителями древнего мира. Они создавали могущественные империи цивилизаций, возводили непревзойденные по величию города, потому что это доступно только владельцам тайных знаний, в чьих жилах текла кровь великих правителей и завоевателей. Он говорил об этом с такой непоколебимой страстью, что я, сам того не желая, верил каждому его слову, словно мы находились не в библиотеке замка Вивельсбург, а, захваченные мистическим вихрем, несемся над землей, разрывая пространство и время. Видим города из величайших эпох, где древние арии правили миром. Я даже на несколько мгновений избавился от своего скепсиса относительно сумасшедшего Виллигута, поправ свое призвание ученого, который оперирует только научными фактами и доказательствами. Но он словно чувствовал во мне последние остатки сомнений. Рейхсфюрер посмотрел на меня долгим, протяжным взглядом и сказал, «Современные арийцы – это лишь бледная тень той великой расы. Века смешения и упадка привели к утрате многих качеств, о которых я вам говорил. Но в некоторых семьях, в некоторых родах эта кровь все еще сохранилась в относительной чистоте. Наша задача – через правильную селекцию, через огненное очищение крови заслуженно вернуть эти качества нашему немецкому народу. Мы должны восстановить все былое величие арийской расы. И именно поэтому так важны ваши исследования в Тибете. Франц, я хочу, чтобы вы прониклись тем, насколько они важны для нашего народа. Чтобы вы отбросили все свои сомнения. Потому что именно там сохранились последние чистые потомки арийцев. Помните, каждая капля древней арийской крови бесценна. Вы должны это понимать. Мы должны найти эти источники чистой крови и использовать их для возрождения расы господ. Только так мы сможем создать новое поколение сверхлюдей, достойных правителей мира. Я даже не стал говорить ему, что для меня эта экспедиция изначально представляла лишь интерес ученого, что для меня до этого момента было важно лишь тщательно изучить культурные и религиозные обычаи и доказать, что, возможно, они содержат какие-то элементы древней арийской культуры, попытаться найти эти скрытые следы. Но я даже не подозревал о величии его замыслов. Я молчал. Гиммлер сидел напротив меня в глубоком кресле, закинув ногу на ногу и слегка покачивая ею. Одетая в черный, начищенный до зеркального блеска сапог, она вальяжно дергалась, словно опрокинутый метроном, отсчитывая секунды нового великого мира. Он сосредоточенно смотрел на кончик своего сапога, и мне казалось, что он настолько поглощен своими далекими размышлениями, что даже не замечает, что я нахожусь здесь, с ним в этом зале, а он просто транслировал свои мысли куда-то в пустоту космоса, надеясь, что его речи будут восприняты великой вселенной. Конечно, Рейхсфюрер, мы задействуем все возможные методы для достижения поставленной цели, ответил я ему. Он вскинул голову, посмотрел на меня и сказал: Франц, найдите мне Шамбалу, потому что это место – древний центр сил арийской расы. Вы должны установить контакт с хранителями древних знаний. Это важнейшая задача для вас, и она будет иметь судьбоносное значение для будущего Рейха. Тот, кто контролирует Шамбалу, будет контролировать судьбу мира. Он помолчал, словно ждал, когда во мне исчезнут последние крохи сомнений, и сказал: «Ваше участие в экспедиции имеет скрытый характер. Мне рекомендовал вас лично Эрнст Шефер, наш великий немецкий путешественник и исследователь. И я, после некоторых размышлений, несмотря на то, что вы еще не вступили в партию и не являетесь членом нашего братства СС, все же решил вас включить в эту экспедицию. Вы не будете официально заявлены в ней. Вас будут принимать за свободного немецкого альпиниста, который примкнул к экспедиции из каких-то своих соображений. Это секретная миссия, которую я возлагаю на вас от имени фюрера и лично от себя. Я могу доверить вам эту чрезвычайно ответственную миссию. Я осознал, какое чрезвычайное доверие оказывает мне Рейхсфюрер. Я хотел сказать ему, что благодарен и оправдаю его доверие, приложив все усилия для успешного исполнения миссии. Но, находясь под впечатлением его страстной речи в библиотеке древнего замка, которая имела какое-то магическое воздействие на человека, ответил: «Да». Он посмотрел мне в глаза сквозь округлые стекла очков и, по-видимому, понял, какие эмоции меня обуревают. Этого простого и ясного ответа ему хватило, чтобы доверить мне сложнейшую миссию. Эта встреча разделила отныне мою жизнь. Я стал не просто ученым, а, как пошутил Эрнст, воплощением многогранной сущности, в которой соединились 10 знаний. Эзотериолог, оккультист, религиовед, мистиковед, герметист, теософ, антропософ, метафизик, парапсихолог, криптоисторик. В итоге, ты теперь высоконаучный колдун, подвел итог он. Глава 6. Константин Лебедев закрыл дневник и отложил его в сторону. «Охренеть можно, куда меня занесло», — подумал он, откидываясь на спинку кресла и закрывая глаза. Ему снова пришла в голову мысль устроить покушение на Гиммлера, а если повезет, то убить самого Гитлера. Но сейчас ему нужно было соответствовать своему образу нацистского ученого, погруженного в изучение мистических знаний, о которых так едко шутил Шефер. Накануне позвонил Вольфрам Зиверс и сообщил, что по личному распоряжению Рейхсфюрера Константину выделили персональный автомобиль взамен сожженного при бомбардировке. Оказывается, предыдущий темно-бордовый Opel кадет Франц Тулли купил за свои деньги, за 2100 рейхсмарок. «Рейхсфюрер распорядился выделить тебе новый автомобиль от имени немецкого народа», — сказал Зиверс. «Его специально привезли с завода в Рюссельсхейме. Твой любимый Opel кадет, но на этот раз четырехдверный вариант с более комфортабельным салоном. Твоя удача не покинула тебя». Накануне завод полностью перепрофилировали под производство корпусов бомбардировщиков Юнкерс 88 и самолетных шасси, но на складе скопилось около сотни новых машин. Их приготовили для отправки на фронт. Гиммлер лично распорядился, чтобы одна из них была доставлена тебе. «Вот это заботушка», — усмехнулся про себя Лебедев. Он уже чувствовал себя вполне хорошо, поэтому еще во время разговора договорился с Зиверсом, что тот через пару дней пришлет автомобиль к его дому. Константин вдруг ощутил в себе кратковременный всплеск азарта историка, ему страсть как захотелось не просто увидеть собственными глазами, но и прокатиться на легендарном автомобиле, который впоследствии стал прообразом серии не менее знаменитых автомобилей «Москвич-400». Тем более он нашел в кабинете Франца Тулли две важные вещи для поездок: «Атлас Берлина», выпущенный издательством «Думанд», и великолепный автомобильный «Атлас», выпущенный ограниченной серией автоклуба «Мадац». И чтобы не валяться без дела в кровати, соблюдая прописанный ему постельный режим, он тщательно изучал карты Берлина и его пригородов. Но перед ним вдруг появилась проблема, о которой он совершенно не подозревал. Хотя, скорее всего, эта трудность взрела изначально, и он до нее просто не дошел в своем странном последовательном пути под названием «Вживаемость в образ Франца Тулли». Константин Лебедев стоял перед зеркалом платяного шкафа, держа в руках серую эсэсовскую форму. Он понимал, что сейчас должен надеть галифе и облачиться в китель, чтобы стать частью нацистской машины Третьего рейха. Он уже в который раз вспомнил о незабвенном полковнике Исаеве, который, наверное, вот так же, каждый раз надевая на себя черный китель и водружая на голову фуражку с черным околышем и кокардой «Мертвая голова», превращался в Макса Отто фон Штирлица. «Деваться некуда», — сказал он сам себе, натягивая штанины галифе и подстраивая штрипку под стопой. Сапоги, начищенные до зеркального блеска, стояли на специальной обувной подставке. Лебедев надел их и, встав, пару раз слегка подпрыгнул. «Отлично сидят, как на меня сшитые», — подумал он и еще раз, для проверки, качнулся с каблуков на носки. Потом он направил рубашку светло-коричневого цвета, набросил на каждое плечо по ленте от подтяжек и взял со спинки стула серый китель. На его левом внутреннем кармане красовался ярлык, нанесенный черной краской, так называемый коммерштемпель, или РЗМ, Рейхзюгмейстерии. Так как там был не только номер производителя, размер, рост, дата производства и прочие атрибуты, но и отдельно указано название ателье, все свидетельствовало о том, что форма в его руках самого высокого качества, пошитая не на какой-нибудь фабрике массового производства, например, Йосиф Ницкерман в Мюнхене, о чем сообщила бы простая аббревиатура М40, а в элитарном пошивочном цехе компании Диебекчунгхецк. Константин как-то раз попал на сборище реконструкторов военной униформы и разговаривал с парнем, изображавшим офицера СС. Тот рассказал ему во всех подробностях, как и кем шилась эта форма, когда она изменила свой цвет с черного на серый, и даже похвастался, поведав историю о том, как за нехилые грины ему удалось раздобыть аутентичное сукно для своей формы. Поэтому Лебедев с любопытством и неким внутренним удовлетворением смотрел на шильдик от знаменитого нацистского дизайнера.